Кажется, больше всего сил я потратила на то, чтобы убедить себя, что все случившееся со мной неправда. Или, в крайнем случае, что сейчас вдруг что-то произойдет, и этот кошмар кончится. Я вспомнила один вечер в Рубе после сдачи устных экзаменов на аттестат зрелости. Результаты вывесили очень поздно. Я несколько раз просмотрела списки, но своей фамилии не нашла. Я долго бродила по улицам. На лице моем было написано полное отчаяние, но в душе я лелеяла безумную надежду. Произошла ошибка, справедливость будет восстановлена. Шел уже 11-й час, когда я пришла к матушке в аптеку ее брата. Она дала мне волю выплакаться, а потом сказала: «Пойдем посмотрим списки вместе, я вижу лучше тебя». И вот в пустынном дворе лицея, в полной темноте, мы, зажигая спичку за спичкой, принялись снова перечитывать список в поисках моей фамилии, убежденная, что она должна там быть, что в конце концов она там окажется. И она оказалась, даже с хорошей отметкой. Именно в тот вечер в ресторане напротив вокзала после ужина с рязанским вином в честь такого события я дала матушке обещание, что когда ее не станет, буду советоваться с ней как живой. Я всегда держала свое обещание, нарушив его только один раз 4 года назад во время своей поездки в Цюрих, потому что мне было стыдно. Я бы опротивила себе еще больше, если бы усыпляла себя воспоминаниями о матушке. Сидя у окна в закусочной, я думала о ней, о Цюрихе, думала о сыне того человека, которого я люблю, и, конечно, о маленьком Титу. И все это смешивалось в одну кучу, и я видела дочку Аниты, и даже девочку со станции автообслуживания в Авалоне «Два заката». Как же ее зовут, ведь отец говорил мне. И я подумала, что все эти дети, встретившиеся на моем пути, их взгляды, их игрушки, лысая кукла, колода карт, предзнаменование чудовищной кары, которая меня ждет. Женщина, что приносила мне коньяк, стояла около моего столика. Наверное, я заметила ее не сразу. Терпеливо, видимо, уже повторяя свои слова, которые донеслись до меня даже не издалека, а просто из иного мира, она спросила: «Простите, вы мадемуазель Лонго?» «Да, вас просят к телефону». «Меня?» «Вы, мадемуазель Лонго?» Казалось, меня уже ничем нельзя было удивить, но, как это ни странно, я все же удивилась. Я встала и направилась вслед за женщиной. Только когда мы проходили через зал, я вдруг увидела, что просидела больше часа с скатертью в красную клетку, много, очень много посетителей, запах горячего теста и моя рана. Телефонная будка находилась на первом этаже рядом с плитой, где готовили пиццу, и воздух в ней был гнетуще сухой. Его голос показался мне немного другим, но это был он. «Ты еще долго будешь так сидеть, Дани? Мне уже осточертело. Я сейчас на все плюнул. Дани, ты меня слышишь, да? Дани, можно договориться? Ты где? Недалеко. Ты видел меня, когда я вошла сюда? Да. Филипп, пожалуйста, скажи, где ты?» Он не ответил. Я слышала в трубке его дыхание. Я поняла, что он боится, тоже боится. Наконец он заговорил каким-то свистящим голосом, от которого начала дрожать мембрана. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Сегодня утром я заглянула в твой бумажник». «Зачем?» «Чтобы знать». «Ну и что ж ты знаешь?» Теперь не ответила я. «Да не, послушай, если ты точно выполнишь то, что я тебе скажу, мы можем где-нибудь встретиться. А если нет, тогда немедленно я отправляюсь в участок, который ты видишь напротив. Ты меня слышишь?» «Слышу, но не понимаю». Снова молчание. «Филипп, не называй меня по имени. Где ты хочешь встретиться? В конце пристани есть дорога, которая ведет в бухту Пормиу. Если не знаешь, спроси. Так вот, километрах в 2-3 от этого городка ты увидишь гостиницу, гостиницу «Белла Виста». Там для тебя заказана комната. Для меня? Я звонил туда. Я бы предпочел комнату здесь, в Кассисе, но нет ни одной свободной. Поезжай туда на машине. Я не хочу больше садиться в эту машину, а я хочу, чтобы ты ее угнала отсюда и чтобы тебя видели в ней. В гостинице ты переоденешься, снимешь свой костюм. Я позвоню туда через 20 минут, чтобы убедиться, что ты уже там. И тогда мы встретимся. Где? Сначала поезжай туда. И учти, Дани, не пытайся надуть меня. Твое положение гораздо опаснее моего. Ты так думаешь? Да. И не забудь, сними этот костюм, переоденься. Я не буду ничего этого делать, как хочешь. Значит, я звоню через 20 минут, а нет, тем хуже для тебя. Но почему бы нам не встретиться здесь сейчас? Ты ведь хочешь, чтобы мы встретились, а? В таком случае условия ставлю я, а не ты.